Повесть об Арагорне и Арвен. Арадор был дедом короля. Его сын Арахорн посватался к Гилраэнь прекрасной, дочери Дирхаэла, потомка Аранарха. Дирхаэл был против этой женитьбы, ибо слишком молода была Гилраэнь и не достигла еще возраста, когда дунаданские женщины выходили замуж. «А кроме того, — говорил Дирхаэл, — Арахорн — муж суровый и зрелый. Он станет вождем скорее, чем думают люди, но только чувствую я, что недолог срок его жизни». На это Иворвейн, жена его, владевшая даром провидения, возразила: «Тем более надо спешить. В мире темнеет перед бурей. Грядут великие события. Если они поженятся сейчас, для нашего народа еще есть надежда, а если промедлят, все кончено». Не прошло еще и года совместной жизни Арахорна и Гилраэнь, как Арадор был схвачен горными троллями и убит. И тогда Арахорн стал вождем дунаданов. Еще через год родился сын, ему дали имя Арагорн. Счастливое детство его длилось недолго. Через 2 года Арахорн пошел с сыновьями Элронда в поход против орков и был сражен орочьей стрелой. К этому времени ему исполнилось только 60 лет. Арагорн, ставший теперь наследником Исилдура, был принят в доме Элронда, заменившего ему отца. Но в Дольне Арагорн получил новое имя — Эстель. Надежда. А его истинное имя и происхождение по настоянию Элронда сохранялось в тайне. Мудрым ведомо было стремление врага отыскать наследника Исилдура, если только он есть на свете. 20 лет от роду было Арагорну, когда он, вернувшись после славных дел в отряде Элладана и Элрохира, предстал перед Элрондом. Владыка Дольна был рад. Он видел перед собой прекрасного и благородного, рано возмужавшего воина, достойного высокого прошлого своего народа. В этот день Элронд назвал его настоящим именем, поведал о его происхождении и вручил реликвии его дома. «Вот кольцо Барахира», — сказал он, — «знак королевской власти. А вот обломки Нарсила. Тебя ждут великие дела и долгая жизнь, если ты устоишь перед испытаниями. В Дольне останется скипетр Ануминоса. Тебе еще предстоит заслужить его». На другой день на закате Арагорн бродил по лесу и пел. Душу его переполняли надежды, и мир был прекрасен. Внезапно он увидел деву, идущую меж белых березовых стволов, и застыл пораженный. Он решил, что на него снизошел дар древних эльфийских певцов, дававших возможность слушателям видеть то, о чем они поют. Арагорн пел о встрече Берена и Лучень в лесах Нелдорета. И вот сама Лучень проходит мимо него здесь, в Дольне. В серебристо-голубой мантии она была словно сумерки благословенного края, темные волосы летели по ветру, в них, как звезды, мерцали алмазы. Боясь, что это дивное видение сейчас исчезнет, Арагорн осмелился окликнуть ее. «Тинувель!» — позвал он точно так же, как некогда Берен. Дева обернулась к нему с улыбкой и спросила: «Кто ты? И почему называешь меня этим именем?» «Потому что ты и есть Тинувель, о которой я пел. Но если ты не она, значит, она воплотилась в тебе. Так многие говорят, но это не мое имя, хотя, быть может, моя судьба окажется схожей с ее. Но кто ты?» «До недавнего времени меня звали Эстель, но я Арагорн, сын Арахорна, наследник Исилдура и предводитель дунаданов», Говоря это, он чувствовал, что высокое происхождение, которому еще недавно радовалось его сердце, теперь потеряло всякую ценность и померкло рядом с достоинством и красотой девушки. А она в ответ весело рассмеялась. «Тогда мы с тобой дальние родичи. Я Арвен, дочь Элронда. Меня зовут еще Ундамиэль». «Когда приходит опасность», задумчиво произнес Арагорн. «Люди часто прячут самое ценное для себя. Мне странно. Я жил в доме у Элронда с детства, его сыновья были моими братьями, но я ничего не слышал о тебе. Почему же мы не встретились раньше? Тебя прятали?» Прежде чем ответить, девушка долгим взглядом окинула горы, вздымавшиеся на востоке. «Меня никто не прятал. Я жила у родных матери в далеком Лотлориэне и совсем недавно вернулась навестить отца. Я очень долго не видела и Младриса». Арагорн удивился. Она оказалась не старше его годами, а он ведь прожил в Среднеземье не больше 20 лет. Арвен посмотрела ему прямо в глаза и тихо промолвила: «Ты напрасно удивляешься. У детей Элронда жизнь эльфов». Мудростью долгих лет и нездешним светом сияли глаза Арвен. Смутился Арагорн и отвел взгляд, но с этого часа навсегда полюбил дочь Элронда. Он сделался молчалив и задумчив, и скоро обеспокоенная мать сумела выспросить сына о встрече в лесу. «Высока твоя цель», — вздохнула Гилрайн. «Хоть предки твои и были великими королями, твоя избранница — самая благородная и прекрасная дева Среднеземья. Ты смертный, она эльф. Неравным был бы ваш брак. Но если правдива повесть о наших предках, так уже бывало в мире», — горячо воскликнул Арагорн. «Повесть правдива, но говорится в ней о далеком прошлом, о той эпохе, когда род наш был истинно велик, и никто не помышлял об упадке. А теперь он вот-вот угаснет совсем, только доброе расположение владыки Элронда поддерживало до сих пор наследников Исилдура, а в том, что ты задумал, Элронд тебе не помощник». «Значит, мне предстоят горькие дни и одинокие скитания в глуши», — опустив голову, глухо ответил Арагорн. «Да, это твоя судьба», — подтвердила Гилрайн. Она владела даром провидения, но ничего не сказала сыну, так же, как никому не поведала об их разговоре. Но в пределах Дольна ничто не могло укрыться от Элронда. Однажды, на исходе года, он призвал к себе Арагорна и сказал: «Послушай, Арагорн, сын Арахорна, последний вождь Дунаданов, перед тобой лежит дорога твоей судьбы, и суждено ли тебе превзойти величием самого Элендила или сгинуть во тьме с немногими оставшимися рыцарями? Знак величия равно отличает твой путь. Через долгие годы суровых испытаний идти тебе, поэтому прими мой совет. Не связывай себя клятвой с женщиной до тех пор, пока не пробьет твой час». «Значит, мать рассказала вам?» — взволнованно воскликнул Арагорн. «Твоя мать здесь ни при чем. Тебя выдают глаза. Но сейчас я говорю не о моей дочери, а о смертных женщинах. Что же до Арвен, вечерней звезды и Младриса? Ее род славнее и выше твоего, а век куда более долог. Ты рядом с ней, как росток у подножия взрослого дерева, если же я ошибаюсь, и ее сердце обращено к тебе, что ж, тем большей будет моя скорбь. Пока я здесь, время не властно над Арвен, а когда я уйду, она уйдет со мной, если захочет. «Теперь я вижу», — задумчиво проговорил Арагорн, — «что выбрал драгоценность не меньшую, чем некогда Берен. Значит, такова моя судьба». И здесь вещий дар предков раздвинул перед молодым рыцарем завесу времен, и он вдохновенно произнес: «Но вот что я скажу, владыка Элронд. Близок срок, когда придется тебе оставить Среднеземье, а твоим детям решать, оставаться здесь или уходить за море». «Это так», — спокойно кивнул Элронд, — «срок близок. Но близок по нашему счету, а для смертных пройдет еще немало лет. Арвен не нужно будет выбирать, если только ты не встанешь меж нами, и тогда одному из нас, либо мне, либо тебе, предстоит разлука, которая горше смерти. Ты не понимаешь пока, как много требуешь от меня, но пусть будет то, что должно быть. Не скоро мы вернемся к этому разговору, потому что в мире темнеет, и на пороге тяжелые испытания». На другой день Арагорн простился с Дольном и один ушел в пустоземье. 30 лет он провел в трудах и подвигах, в борьбе с Сауроном. Он стал другом Гэндальфа Серого, и дружба эта принесла ему много мудрости. Вместе совершили они немало опасных походов, но с годами путь его все чаще бывал одинок. Долгими и опасными дорогами шел он, и постепенно лицо воина приняло суровое, замкнутое выражение. Лишь изредка улыбка оживляла его. Людям, с которыми ему доводилось встречаться, часто приходило в голову, что перед ними неизвестный король, лишившийся трона. Но так бывало только с теми, перед кем он не скрывал своего истинного облика. В разных местах и под разными именами снискал он немалую славу. Приходилось ему скакать под знаменами Рохана, приходилось обнажать меч за наместника Гондора на суше и на море, но неизменно, когда наступал час победы, Арагорн уходил от заслуженной славы, и дороги уводили его на восток или на юг к новым сражениям с врагом. В стойкости и умении он не знал себе равных, он был мудр, как эльф, и в глазах его мерцал нездешний свет. Мало кто способен был вынести его взгляд. Печальным и суровым стало его лицо, но в глубине души жила надежда. Она скрашивала его одиночество и приносила утешение. Однажды в год своего 49-летия Арагорн возвращался из опасного похода к рубежам Мордора. Он устал и намеревался пожить немного в Дольне, собраться с силами перед долгим походом на юг. Путь его лежал возле границ Лориена, и неожиданно он получил приглашение его владычицы посетить тайные земли. Он не мог знать, что Арвен снова гостит здесь. Прошедшие годы почти не коснулись ее, только тень печали легла на лицо, и смех стал звучать реже. Арагорн был в расцвете духовных и физических сил. Галадриэль посоветовала ему сменить поношенную дорожную одежду на белое с серебром одеяние, накинула на плечи эльфийский плащ. А когда он надел на лоб легкий обруч с ясным алмазом в центре, облик его обрел разительное сходство с перворожденными эльфами, пришедшими на заре мира с заокраинного запада. Таким он и предстал перед Арвен после долгих лет разлуки, и когда он приблизился к ней под зеленым сводом Карас-Галадона, расцвеченным золотыми цветами, исполнился час их судьбы. Долго бродили они вдвоем в лугах Лориэна. И верно бродили бы вечно, но Арагорну пришло время уходить. Однажды на закате, в середине лета, они поднялись на Кирин-Амрот. Вокруг в вечно зеленой траве мерцали мягким золотом цветы Эланора. С вершины холма они взглянули на восток, во тьму, потом на запад, где еще горела заря, и дали друг другу клятву. Так звучали слова Арвен. «Над миром поднимается завеса тьмы, а мое сердце ликует, потому что тебе, моему избраннику, суждено развеять ее». И Арагорн отвечал: «Будущее сокрыто от меня, но если веришь ты, верю и я. Тьма ненавистна мне, но и запад не влечет, ибо я смертен. Если ты избрала меня, тебе тоже придется отказаться от удела, сужденного твоему народу. Подобно белому древу стояла Арвен, глядя на запад, и после долгого-долгого молчания сказала: «Я буду верна тебе, Дунадан. Я отказываюсь от запада, но там моя родина и вечный дом всех моих близких». Элронд молча принял выбор любимой дочери. Дождавшись возвращения Арагорна, он призвал его и сказал: «Итак, между нами легла тень. Сын мой, наступили годы, когда для надежды почти уже не осталось места. Темны времена, и я ничего не вижу за ними. Быть может, с моей дочерью возродится в Среднеземье царствование людей. Но как бы я ни любил тебя, скажу, для малого Арвен Ундамиэль не станет менять хода своей судьбы. Только король Арнора и Гондора сможет стать ее мужем. Для меня даже в твоей победе будет привкус горечи, но вам она принесет радость на время. Боюсь, что в конце концов бремя смертных покажется Арвен слишком тяжким». Больше они не возвращались к этому разговору. Арагорн снова ушел. В мире стремительно темнело, страх окутывал Среднеземье, росла мощь Саурона, и бастионы Барад-дура вздымались все выше и выше. Арвен оставалась в Дольне. Она издалека следила за Арагорном и вышивала знамя для того, кто предъявит права на трон Гондора и наследие Элендила. Прошло несколько лет. Гилраэнь простилась с владыкой Элрондом и вернулась к своему народу. Она редко виделась теперь с сыном, но вот в одно из его возвращений она сказала ему: «Это наше последнее свидание, Эстель, сын мой. Заботы состарили меня до времени, и теперь, когда тьма снова нависла над Среднеземьем, у меня уже нет сил бороться с ней. Скоро я покину этот мир». Арагорн, пытаясь утешить ее, сказал: «Но ведь за тьмой придет рассвет. Дождись его, он принесет радость». Она ответила только: «Онен и Эстель Эдайн, у Хебен Эстель Аним». Я отдала свою надежду Дунаданам и ничего не оставила себе. Эльфийский. Арагорн покинул ее с тяжелым сердцем. В конце зимы Гилраэнь умерла. А между тем время подошло к войне кольца. О ней довольно сказано в другом месте, о том, как сбылись самые отчаянные надежды, как в самый тяжелый час Арагорн пришел с моря и поднял в битве на полях Пеленнора знамя, вышитое руками Арвен, и как его впервые провозгласили королем. Он принял корону Гондора и скипетр Арнора и немного позже получил руку Арвен. Так великой победой завершилась третья эпоха, но самым печальным в ее окончании было прощание Элронда с дочерью, ибо их разделили море и судьба. Даже за гранью мира не встретится им больше. Когда кольцо всевластия было уничтожено, три кольца тоже лишились силы, и Элронд, уставший от груза веков в сердце, ушел на запад, чтобы никогда больше не вернуться. Арвен приняла удел смертных, но смерть невластна была над ней, покуда не ушло все, что получила она от жизни. Королевой людей и эльфов в блаженстве и славе прожила она с Арагорном 120 лет. Долгой была жизнь Арагорна, но и она подошла к концу. Тогда обратился он к Арвен с такими словами. «Прекраснейшая в этом мире, любимая, тает мой мир. Мы славно жили, но приходит время платить по счетам». Нетрудно было понять, о чем он говорит. Арвен ждала этих слов, и все же печаль охватила ее. «Неужели ты хочешь покинуть свой народ до срока?» — спросила она. «Если сейчас я не уйду сам, скоро мне придется уйти. Наш сын Эльдарион уже может принять правление». Арагорн спустился в усыпальницу и возлег на давно ожидавшее его ложе. Здесь простился он с сыном, передав ему корону Гондора и скипетр Арнора, а потом рядом с ним оставалась только Арвен. Ни мудрость, ни королевское достоинство не смогли сдержать ее просьб повременить немного обращенных к Арагорну. Жизнь еще не утомила ее, и удел смертных, принятый на себя добровольно, казался горькой участью. «Любимая моя», — молвил король, — «суров час, но пробил он давно. И под березами Дольна, и на Кирин-Амрот нам ведомы были наши судьбы. Спроси себя, неужели ты хочешь дождаться, пока я выроню скипетр от слабости?» «Нет, Арвен, я последний нуменорский король, и мне дарована не только долгая жизнь, но и право вернуть дар. Я ухожу. Я не утешаю тебя, потому что неизбывно горе в этом круге мира. Но у тебя по-прежнему есть выбор. Ты можешь уйти в Серебристую гавань и унести на запад память о днях нашей жизни, сделав ее вечно живой. Но это будет только память. А можешь принять долю людей». «Выбор сделан», — ответила Арвен. «Мой корабль давно уплыл, и я приму удел смертных, хочу того или нет. Но вот что я должна сказать тебе, мой король. До сего дня я не понимала повести о твоем народе и его падении, не понимала и поэтому свысока смотрела на нуменорцев. Теперь мне жаль их. Если смерть действительно, как говорили в Эльдамаре, дар единого людям, горько принимать его». «Это только кажется», — улыбнулся Арагорн. «Мы, отвергшие тьму, отказавшиеся от кольца, устоим и перед последним испытанием. Уйдем в печали, но не в отчаянии. Слушай, не навек привязаны мы к кругам мира, и за ними больше, чем память. Прощай». «Эстель! Эстель!» — воскликнула она, но он в ответ только молча поцеловал ее руку и погрузился в сон. Неведомая доселе красота облекла вскоре его черты. Дивились видевшие его, ибо в лице короля сошлись свежесть юности, доблесть зрелости и мудрость прожитых лет. И долго лежать ему там в славе и почете, подлинному королю людей. Когда Арвен вышла из усыпальницы, она показалась людям холодной и печальной, как зимние беззвездные сумерки. Вскоре она простилась с сыном и дочерьми и навсегда покинула Минас Тирит. Она вернулась в Лориен и жила там одна среди увядающих меллорнов, пока не пришла зима. Давно уже не было Галадриэль, и Келеберн ушел за море. Молчали земли некогда благословенного края. Когда Смеллорнов облетела последние листва, она прилегла отдохнуть на Кирин-Амрот, и там покоится с тех пор. Мир меняется, дни ее жизни забыты новыми людьми, и золотой Эланор не цветет больше к востоку от моря. На этом кончается последнее из преданий древности, собранных в этой книге.